Глава 22. Перемирие с большевиками. В несуразной обстановке дачной гостиной, дача, спешно покинутой жильцами, при свете кухонной чадной лампочки, добытой у дворника, я писал приказ 3-му конному корпусу. Усиленная рекогностировка, произведенная сегодня, выяснила то, что для овладения Петроградом, считаю, наших сил недостаточно. Царское село постепенно окружается матросами и красногвардейцами. Необходимость выжидать подхода обещанных сил вынуждает меня отойти к Гатчине, где занять оборонительное положение. Для чего? Головной отряд. И так далее. К чему я это писал? Разве что для истории. В обещание силы никто не верил. Они были обещаны, и им послано приказание еще 25 октября. Прошло 5 дней, и никто не подошел. Зрели планы отсидеться в Гатчине, за реками Будостью и Жорой, укрепить мосты, а затем, что Бог даст. Крайности, в случае нажима неприятеля, отходить с боем на Дон. Лишь бы люди дрались, не изменили и не предали. Командиры полков, батарей и сотен собирались получить приказания. Лица хмурые, недоверчивые, усталые. Чувствуется глубокое разочарование и страшный надрыв. Тяготит и беспокоит вопрос о раненых и убитых. Не бросать же их большевикам. Глухой ночью, когда сги не было видно, подошли коноводы к опушке парка. Цепи незаметно сошли с насыпи и разошлись по площадям. Я не мог идти и послал за своей лошадью. Долго отыскивали ее. Наконец, ее подали. Ощупью я нашел стремя и сел. Поехал за полками в Царское. На штабной квартире никого. Ожидает последний мой автомобиль. Я прислал его за моей женой. Ей уже небезопасно было оставаться в Царском. Казармы стрелков ярко освещены, и в окнах толпятся солдаты. Ни выстрелов, ни криков. Нас 5 конных едет мимо темными силуэтами, мелькая вдоль парка. «Кто идет?» Молчим. Зловещая тишина провожает нас. В небе не видно звезд. Мелкий надоедливый дождь начинает накрапывать. За Царским селом я пошел рысью, нагнал и стал обгонять полки. Шли в порядке. Пулеметчики 9-го полка шли пешком и волокли за собой пулеметы. Коноводы их удрали и не подали им лошадей. Но ругали они коноводов. А со мной разговаривали без озлобления. Около часа ночи я был в Гатчине. Керенский меня ожидал. Он был растерян. «Что же делать, генерал?» спросил он меня. «Будет помощь?» спросил я его. «Да, да, конечно!» «Поляки обещали прислать свой корпус. Наверное, будет. Если подойдет пехота, то будем драться и возьмем Петроград. Если никто не придет, ничего не выйдет. Придется уходить». Отдал распоряжение на все дороги к переправам, поставить заставы с артиллерией, и глубокой ночью прилег отдохнуть. Не успел я заснуть, как меня разбудили. У меня полковник Марков, командир артиллерийского дивизиона. «Ваше превосходительство», — взволнованно сказал он. «Казаки отказываются идти на заставы и не берут снарядов. Сказали, что по своим больше стрелять не будут. Передайте, что я приказываю разобрать снаряды и выполнить мой боевой приказ». Едва ушел Марков, как явился Лаврухин и заявил, что 9-й Донской полк не взял патронов и пошел на заставы. Гатчина никем не охраняется. Накануне вечером пришли 2 сотни 10-го Донского полка из Острова. Я направил их на заставы и неожиданно установил с ними связь. Рано утром поехал их проверить. В Гатчине спокойно, но как-то сумрачно. Донцы 10-го полка устроили окопы. Перекопали шоссе, чтобы броневые машины не могли подойти. Смотрят на холодные воды реки Пудости и говорят: «Никогда белогвардеец в рот не пойдет, а тут удержим». В душе стало немного спокойнее. Поехал назад уговаривать артиллерию. На дворцовом дворе, где стояли казаки, нашел толпы казаков и среди них матросов. Это прибыли переговорщики. Они вели переговоры не от себя, а от таинственного союза железнодорожников Фикжеля. Фикжель уговаривал прекратить братоубийственную войну и сговориться миром. Он угрожал в противном случае железнодорожной забастовкой. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения казаков. Идея мира на внутреннем фронте казалась им не менее заманчивой, чем идея мира на фронте внешнем. Все, даже самые солидные казаки, носились с той идеей и находили ее прекрасной. Я вызвал комитеты. Говорят одно, но думают другое. Никогда донские казаки не попадут под власть Ленина и Бронштейна. Этого не бывать. Нам с большевиками не по пути. Рядом с этим. Отчего не вступить в мирные переговоры? Может быть, до чего-нибудь и договоримся. Что же, раз большевики не люди? Они тоже драться не хотят. Это дело Керенского. Он заварил ту кашу, и пускай расхлебывает. Время протянется, может быть, к нам и подойдет кто-то. Тогда со свежими силами можно и снова войну начать. Все одно нам одним, казакам, против всей России не устоять. Если вся Россия с ними, что же будем делать? Тщетно я, Огожин, и фельдшер Ярцев, лихой казак, перевязывающий мне рану, когда меня ранили в 1915 году в бою под Незвиской. Уговаривали и доказывали, что с большевиками мира не может быть. У казаков крепко засела мысль не только мира с ними, но и через посредство большевиков отправление домой на Дон. И с этим уже не было никакой силы бороться. Ко мне пришел адъютант Керенского. Он просил меня, представителя комитета и начальника штаба, прийти к нему на совещание. В дворской гостиной запасной половины Керенский нас ожидал. Он получил телеграмму от Вигжеля, по-видимому, с ультимативными требованиями сговориться с большевиками. С ним были капитан Кузьмин и Ананьев, член Совета Союза казачьих войск. Он послал за Свинковым и Станкевичем. Разговор шел о высшей политике. Возможно ли или невозможно перемирие с большевиками? Что если хотя один большевик войдет в правительство, то все пропало, работа станет невозможна. Станкевич полагал, что с большевиками сговориться все-таки можно. Допуск их власти и сознание ответственности за эту власть их должно отрезвить. Свинков настаивал на продолжении военных действий. Говорил, что надо отстояться в Гатчине. Он сам сейчас поедет к командиру польского корпуса, добру Мусницкому, который готов драться. Витинский поедет в Псков и в Ставку. И раз явится сила, то можно будет сломить большевиков. Я, начальник штаба, полковник Попов и подъясаул Ожогин, молчали. Образование нового министерства с большевиками или без них — это было дело правительства, а не войска, и нас не касалось. Вопрос, поставленный мне Савинковым, можем ли продержаться несколько дней в Гатчине, я ответил, оценивая позицию Пудости и Таиц и боеспособность Красной Гвардии, да, можем, но оценивая моральное состояние казаков, отказавшихся брать снаряды и патроны, и воевать, конечно, нет. Перемирие нам необходимо, чтобы выиграть время. Если за это время к нам подойдет хотя бы один батальон свежих войск, мы продержимся и с боем. Решено было войти в переговоры о перемирии с Вигжелем. Против этого был только Савинков. Станкевич должен был поехать в Петроград, искать там соглашение или помощи. Савинков ехал за поляками, а Войтинский — в Ставку просить ударные батальоны. Но пока шло совещание начальства, другое совещание шло у комитетов. Прибывшие матросы-парламентеры безбожно льстя казакам и суля им немедленную отправку специальными поездами прямо на Дон, заявили, что они заключать мир с генералами не согласны, а они желают заключить мир через головы генералов с подлинной демократией, с самими казаками. Казаки явились ко мне. Они просили меня составить им текст договора, который они будут отстаивать от своего имени, как бы игнорируя меня. Я составил текст такого содержания. Большевики прекращают всякий бой в Петрограде и дают полную амнистию всем офицерам и юнкерам, боровшихся против них. Они отводят свои войска к черным рукам. Лигово и Пулково нейтральны. Наша кавалерия занимает исключительно в видах охраны Царское село, Павловск и Петергоф. Ни та, ни другая сторона до окончания переговоров между правительствами не перейдет указанной линии. В случае разрыва переговоров о переходе линии надо предупредить за 24 часа. С такими мирными предложениями наши представители казаков отправились уже поздно вечером 31 октября к большевикам. Керенский выработал свой текст, мне неизвестный, и с этим текстом на большевистский фронт поехал на автомобиле капитан Кузьмин. Казаки вздохнули свободно. Они верили в возможность мира с большевиками. Совсем иначе чувствовали себя и офицеры. Только борьба и победа могли сломить большевиков. Вечером из Ставки в Гатчину прибыл французский генерал Ниссель. Он долго говорил с Керенским, потом пригласил меня. Я сказал Нисселю, что считаю положение безнадежным. Если бы можно было дать хотя бы один батальон иностранных войск, то с этим батальоном можно было бы заставить царскосельские и петроградские гарнизоны повиноваться правительству силой. Ниссель выслушал меня, ничего не сказал и поспешно уехал. Ночью пришли тревожные телеграммы из Москвы и Смоленска. Там шли кровавые бои. Ни один солдат не встал за временное правительство. Мы были одиноки и преданы всеми.